Глава 4. Когда через несколько минут я вернула Артему документ, исправленный и дополненный, он пробежал его глазами и, кажется, остался очень доволен. «Ну, теперь я их ткну носом. Теперь они меня не обставят». Мне подкорректировать договор не составило труда. Работая на кирпичном заводе в должности юрисконсульта, я таких бумаг через свои руки пропустила предостаточно. Артем же просто сиял от радости. Он потер руки, убрал документ в сейф и торжественно положил передо мной коробку конфет. «Угощайтесь, Вероника Венедиктовна». Пришлось пить пакетированный чай, чего я, вообще-то говоря, терпеть не могла. Зато конфеты были очень вкусными, и этим компенсировали мои моральные страдания от бумажного чая. «Артем Гордеевич, а когда будет готова моя машина?» – спросила я, помешивая ложечкой горячий напиток. «А вы торопитесь?» «Вообще-то не очень, но и долго чаевничать мне тоже, знаете ли, не досуг». «Не волнуйтесь, мужики все сделают быстро. Лучше скажите мне, где вы работаете, Вероника Венедиктовна, если, конечно, это не военная тайна». «В одной компании юрисконсультом. А что?» «В хорошей компании?» «Да, солидная и развивающаяся фирма». «А вы очень там заняты? Я имею в виду, свободное время у вас бывает?» «Разумеется», – усмехнулась я. «Или, по-вашему, я там пашу, не разгибая спины?» «А зачем это вы про мое свободное время спрашиваете, а, Артем Гордеевич?» Я подозрительно посмотрела на Артема, попутно состроив ему глазки. «Знаете, Вероника Венедиктовна, мне кажется, у меня есть к вам деловое предложение». «Неужели? Какое же?» «Даже два предложения. Во-первых, предлагаю перейти на «ты». Я вижу, что вы очень молоды. Наверняка вам не больше 25. Во всяком случае, вы так выглядите». «Нахал, подхалим. Ну-ну. И что дальше?» «А во-вторых, предлагаю вам работать у меня юрисконсультом. По совместительству, конечно. Каждый день приходить на работу не обязательно, а иногда, чтобы проконсультировать меня, посмотреть договора, другие документы, поприсутствовать при сделках и тому подобное». «Заманчивое предложение. Сколько же вы собираетесь мне платить?» «И учтите, я опытный юрист, несмотря на мою молодость». Я снова кокетливо стрельнула в него глазками. «Ну, много я вам, конечно, предложить не могу. А вот разовые выплаты, к тому же бесплатный ремонт машины. Как вы на это смотрите?» Я выдержала паузу. Большую театральную паузу. Он смотрел на меня пристально и ждал. Кажется, он даже пытался строить мне глазки, хотя в этом я не уверена. «Конечно, я соглашусь, но не сразу. Надо же набить себе цену. Знаете, Артем Гордеевич...» Начала я медленно таким тоном, каким обычно произносит отказ. Но он не дал мне договорить. «А еще я могу подобрать для вас более престижную машину, конечно, если захотите. Иномарку с хорошей скидкой. БУ, разумеется, но в очень приличном состоянии, если сработаемся. Так что подумайте, Вероника. Мне кажется, наше сотрудничество взаимовыгодно. Вы хороший юрист, я технарь, предприниматель. Мы нужны друг другу». Он смотрел на меня многозначительно. Так, он уже называет меня просто по имени. Шустрый парень, ничего не скажешь. Но мне это только на руку. Я согласна. Я тоже посмотрела на него многозначительно и постаралась улыбнуться обольстительно. Обычно таким тоном дают добро на нечто другое, но здесь оно как раз было уместно. Я как бы говорила ему: «Я молодая симпатичная блондинка, к тому же такой нужен ему юрист. Наше сотрудничество может быть не только полезным, но и весьма приятным». Артём понял меня как раз правильно. Он тоже улыбнулся и достал из нагрудного кармана пиджака визитку. «Здесь мои телефоны». Я взяла кусочек белого картона с золотыми буквами и прочитала вслух. «Полянов Артём Гордеевич, СТО, ремонт автомобилей любых марок, адрес, телефоны». «Полянов, Полянов», – повторяла я задумчиво. «Знакомая фамилия, но не помню, с чем связана». «Мой дед, академик Полянов», – не без гордости выдал Артём. «Слышали о таком?» В его словах как будто слышалась насмешка. Конечно, он был уверен, что о его знаменитом дедушке я слыхом не слыхала, ведь я юрист, а не ученый-генетик. «Ах, вот оно что!» – обрадовалась я. «Ну, конечно! Как это я сразу? Кто же не знает академика Полянова? Это знаменитый ученый в области... Да-да, генетики, точно!» «Кажется, вашего дедушку зовут...» Я добросовестно морщила лоб и делала вид, что вспоминаю имя знаменитости. Артём изумленно смотрел на меня. Неужели знает и имя? «Арсений Афанасьевич!» «Аникеевич!» – автоматически поправил меня Артём. «Ах да, простите! Я слышала о вашем дедушке. Как же, ученый с мировым именем! Надеюсь, он здоров и также трудится на благо отечественной науки?» «Нет, от науки он отошел, уехал к своему родственнику в Подмосковье и живет теперь там», – недовольно пробурчал Артём и тут же круто сменил тему. «Хотелось бы получить и вашу визитку, Вероника». «У меня ее нет», – снова улыбнулась я. «Мне ведь не нужно искать себе клиентов. Я работаю в солидной фирме и, кстати, неплохо получаю. Но я вам просто напишу свой номер». Артём пододвинул мне листок бумаги, я записала на нем номер левого мобильника, оформленного не на меня. Просто однажды я случайно встретила Васю с Люсей, когда они с одним знакомым, человеком, не ставшим пока бомжом, но опустившимся и пьющим, отдыхали на природе, а точнее распивали в парке на лавочке пиво. И у меня возникла хорошая идея – оформить на этого человека номер мобильного. Я предложила ему подработать, он согласился. Паспорт оказался при нем, мы с ним сходили в ближайший салон связи и купили недорогой мобильник с номером. Разумеется, я заплатила этому человеку, и он снова отправился на природу к своим приятелям пропивать неожиданно подвернувшийся гонорар. А у меня с тех пор был левый номер, которые я давала людям типа Артёма. Как раз в это время, и, надо сказать, очень кстати, в переговорном устройстве на его столе раздался сигнал. Затем мужской голос сообщил, что моя машина стоит на выходе, отремонтированная, смазанная и полностью готовая к эксплуатации. «Хорошо, Егорыч», – небрежно бросил Артём и повернулся ко мне. «Ну вот, вы можете ехать. Мы, кажется, решили перейти на «ты», – напомнила я. «А, да, конечно, ты можешь ехать», – повторил Артём с радостным выражением лица. Я надела куртку и стала спускаться вниз в мастерскую. Артём двинулся за мной. Арендованная мною неновая десятка стояла за воротами. Я села за руль, повернула ключ в замке зажигания. Машина завелась, мотор работал как часы. «О!» – невольно вырвалось у меня. «Это ж другое дело! Как работает? Сказка! Вот что значит настоящие мастера!» Теперь всем своим знакомым расскажу, где надо ремонтировать машины. Артём расплылся в широкой улыбке. «Вот за это спасибо! Рекомендации нам очень даже пригодятся. Если ко мне будет приезжать много клиентов, у меня пойдет хорошая прибыль. Если пойдет хорошая прибыль, я стану расширяться, пристрою еще один цех. Вон рядом сколько места. Буду заключать новые договора. У вас тоже будет работа, а значит и дополнительный заработок. А денежки еще никому не помешали. Правильно я говорю, Вероника?» Я кивнула и улыбнулась, глядя на Артёма из окна машины. В это время к нему подошел один пожилой рабочий в грязном комбинезоне. «Артём Гордеевич, вы мне обещали утром ветошь новую выдать. Ведь совсем нечем руки вытирать, ей-богу!» «Слушай, Митрич, сколько раз тебе говорить, если я с кем-то из клиентов беседую, не суйся в это время ко мне со своими вопросами! Или ты русских слов не понимаешь? Иди ты и возьми ветошь у Сереги». «Так он же не даст. Скажи, я велел поделиться». Митрич отошел, а Артём повернулся ко мне. «Ну что, я не прощаюсь, Вероника. Я говорю, до встречи, да?» Я кивнула и снова улыбнулась ему. Выехав со двора СТО, я направилась в центр города. Я ехала и размышляла о моем новом знакомом. Так вот ты какой! Старший внук академика Полянова. Настоящий хам! Пожилой человек, Митрич, обращается к нему на «вы», называет по имени-отчеству, а тот ему не просто тычет, называет небрежно Митричем, как равного. Да нет, не как равного, как человека ниже себя. Да и остальных рабочих тоже. Получается, ни к своему деду, ни к чужому уважения у этого человека нет. Надо будет рассказать об этом Фёдору. А что там говорил Артём насчет приличной бэушной машины? «Я могу подобрать для вас более престижную машину, если, конечно, захотите. Иномарку с хорошей скидкой. БУ, разумеется, но в приличном состоянии». «Это откуда у Артёма приличные бэушные машины? Интересно. У него ведь не автосалон. Насколько мне известно, если мастерские занимаются продажей подержанных авто, это, как правило, криминал. Машины угнаны или отняты у владельцев. Но, может, я ошибаюсь? Можно спросить об этом Фёдора. Он у нас бывший мент и знает о таких вещах. Кстати, о Фёдоре. Именно сейчас его беспокоить, наверное, не следует. Он занят перезахоронением тела академика. Но позже его обязательно надо будет подключить к делу. Пусть помогает, как-никак он родственник. А пока я решила разыскать бомжей Васю и Люсю и предложить им работу – последить за СТО. Лучше их этого никто не сделает. Они, как вездесущий лейтенант Коломбо, появляются вовремя в самом нужном месте – все видят, слышат и, главное, все знают. Я была уверена, что они согласятся. Работенка не пыльная, а деньги гарантированы. К тому же недалеко от СТО, как я заметила, находятся мусорные баки, и Вася с Люсей, думаю, с удовольствием займутся их содержимым, не вызывая подозрений у работников станции. Они могут преспокойно шариться возле баков, держа в поле зрения въезд в мастерскую. А я в свое следующее посещение Артема Гордеевича постараюсь подсадить ему жучка. Мне необходимо иметь на СТО не только глаза, но и уши. Рассуждая таким образом, я ехала по городу и высматривала места, где могут тусоваться мои знакомые. Я нашла их за центральным универсамом. Там во дворе были баки, в которые продавцы выбрасывали подпорченный и просроченный товар. Вася с Люсей старательно отбирали подгнивший картофель, апельсины и почерневшие бананы. Я остановила машину рядом с баками и вышла из нее. «Привет!» Вася повернулся ко мне. Он узнал меня в гриме, поскольку было не впервой. «Здрасте! Никак опять нужда в нас?» «А как же, ребята? Я без вас как без рук. Вы, можно сказать, мои главные помощники». Вася расплылся в широкой, довольной улыбке, обнажив беззубый рот. «Давайте побыстрее добирайте свои деликатесы. У меня к вам будет одно маленькое, но очень ответственное поручение». «Маленькое?» – недовольно протянул Вася. «Значит, и оплата будет маленькой». «Нет, ребята, оплата будет как раз большой». Глаза у Васи загорелись. А Люся, услышав последнюю фразу, бросила отсортировывать бананы и подскочила к нам. На ней, я заметила, опять была новая шапка. Теперь уже зимняя, вязаная крючком со стразами и дырками от моли. «Мы готовы. Говори, чего делать надо». «Вот что, ребята, отправляйтесь на 5-ю парковую улицу. Там есть станция технического обслуживания напротив старинного двухэтажного дома. Вам надо будет потусоваться возле въезда в эту станцию и последить, какие машины туда пригоняют, какие потом выезжают, а какие остаются». «Ты скажи прямо, чего хочешь узнать?» – поставил вопрос ребром Вася. Он всегда любил конкретность. «А знать мне необходимо вот что. Пригоняют ли на станцию угнанные машины? Если да, то как часто?» «Ну вот, это конкретно. Теперь задача ясна. Готовы приступить к ее выполнению?» Я достала из сумочки кошелек, а из него 2 сотенные купюры и протянула бомжам. «Это вам на беляши, чтобы не голодали». «Спасибочки, только мы не голодаем. У нас теперь вон и картошка есть. Мы целое ведро собрали, хорошее», – похвастала Люся. «Будем в костре печь. А еще бананов набрали 2 килограмма, а апельсинов и того поболее». «Рада за вас!» «Если что, как тебя найти?» – деловито осведомился Вася. «Меня искать не надо, я сама вас найду». Я попрощалась с ребятами, села в машину и отправилась домой подкрепиться, поскольку время уже было обеденное. По дороге мне пришлось завернуть в супермаркет. Еще утром я заметила, что в нашем холодильнике пусто. Поскольку обязанность пополнения продуктов в доме лежала на мне, пару раз в неделю мне приходилось посещать супермаркет, расположенный на въезде в наш коттеджный поселок. Я насобирала с полок разных полуфабрикатов. Мой девиз «Долой кухонное рабство», выдвинутый несколько лет назад, дед хоть и скрипя сердце, но поддержал. И с тех пор я готовила только то, что требовало исключительно разогрева в микроволновке. Когда я подкатила коляску с продуктами к кассе, я заметила в очереди Алину. В ее корзине лежали кое-какие сладости. Приехать в гости на чай в этом районе она могла только ко мне. Я подождала, пока она расплатится, отойдет к столу и начнет перекладывать покупки в пакет. Я окликнула ее. Она оглянулась, нашла меня глазами. «Подожди меня, я скоро!» – махнула я ей. Когда мы вышли на улицу, я поинтересовалась. «Ты почему не позвонила? Приехала бы ко мне, а меня дома нет». «Я звонила. Аристарх Владиленович так и сказал, что тебя нет дома. Но ты, тем не менее, отправилась ко мне». «Полин, я рассудила так. Пока тебя нет, мы с твоим дедушкой посидим и попьем чайку. А там, глядишь, и ты подтянешься. Не вечно же ты будешь пропадать по своим делам». «Действительно. Ну тогда что, едем?» Я уже направилась к своей, вернее, арендованной машине, а подруга к своей, как вдруг Алина спохватилась. «А, черт! Совсем забыла! Моя шестерка опять барахлит. Ты подожди, мне придется повозиться». «А что с ней?» «А кто знает? Не заводится. Точнее, кое-как заводится, но иногда глохнет. Я сюда кое-как добралась. Похоже, придется все-таки гнать ее в мастерскую». «Да, если глохнет, это серьезно. И само не пройдет. Слушай, Алина, раз уж тебе так и так ее ремонтировать, может, съездишь на пятую парковую?» «Чего я там забыла?» «Там есть СТО». «Нет, это слишком далеко. Да я там и не была никогда. Неизвестно еще, что там за мастера. Вдруг напортачит». «Не напортачит. У меня там хозяин знакомый. Если скажешь, что ты от Вероники Венедиктовны, гарантирую тебе отличное качество ремонта». «Да?» Алина с некоторым сомнением посмотрела на меня. «А Вероника Венедиктовна – это кто у нас?» «Это у нас я, не видишь, что ли?» – показала я на свой платиновый парик. «Ты в этом уверена?» – подруга посмотрела на меня, теперь уже с подозрением. «В чем?» «Что тебя зовут именно Вероника Венедиктовна, а не Полина Казакова?» «Алина, ну ты что? Я же тебе говорила, у меня новое дело. Я сейчас как раз разрабатываю владельца этого самого СТО». «И что с этим владельцем?» «Это долгий разговор. Слушай, что мы стоим здесь на холодном ветру? Давай как-нибудь заводи свою машину, поехали ко мне, попьем горячего чайку, согреемся, и я тебе все расскажу подробно». Через четверть часа мы сидели в нашей кухне с русской печью и пили ароматный чай с Алинкиными сладостями. В микроволновке готовились блинчики с мясом. Ариша отказался разделить с нами компанию. Он в своей комнате читал газету в ожидании обеда. И теперь Федор занимается перезахоронением останков деда, а я – разработкой его родственничков, обобравших этого самого деда и доведших его до такого трагического конца. Закончила я свой рассказ. «Да, печально», – вздохнула подруга. «Дедушку, конечно, жалко. Тем более знаменитость нашего города. Так зачем мне-то ехать к этому Артему или как там его?» К Артему. Ну, во-первых, ты тем самым поможешь мне. Сегодня, уезжая от него, я обещала рекомендовать его станцию всем своим знакомым». «А тебе-то это зачем? Он что, обещал с тобой делиться прибылью?» «Увы, но мне это очень даже нужно. Если к нему по моей рекомендации будут приезжать люди, он будет благодарен мне и, главное, станет мне верить. Я обещала подкидывать ему клиентов и сдержала свое слово». «Мне очень надо, чтобы он мне доверял. Когда-нибудь мне предстоит отнять у него его бизнес». «Круто! И кому ты его отдашь?» «Об этом я пока не думала. Но был бы бизнес, а хозяин найдется». Я подлила нам обеим еще горячего чая. Алина взяла из вазочки круассан и тяжело вздохнула. «Ой, Полин, как это все мерзостно и гадко! Вот живешь-живешь, растишь-растишь детей, потом внуков тоже, растишь-растишь, а после они тебя подло и нагло обирают и бросают на произвол судьбы. И ты ходишь-ходишь к ним, выпрашиваешь разрешение пожить у них. Вот как после этого рожать детей?» Я посмотрела на Нечаеву с удивлением. «Это каких таких детей ты растишь?» «Да это я так, умозрительно». «А-а, разве что так». В это время микроволновка дзынькнула, сообщая, что наши блинчики пришли в состояние готовности. Я достала их и разложила по тарелкам. «Аристарха Владиленовича позвать?» – спросила Нечаева. «Сам подтянется на запах». «Действительно». Ариша вскоре появился в дверях кухни. Он присел к столу, умытый, гладко выбритый и с запахом дорогого парфюма. Дед у меня был настоящий аристократ. Тщательно следил за собой, несмотря на довольно преклонный возраст, даже делал маникюр в салонах и раз в месяц поправлял в парикмахерской свою гордость – аккуратную бородку. Я поставила перед ним тарелку с блинчиками и баночку сметаны. «Опять полуфабрикаты?» – тихо себе под нос проворчал он. «Что-что?» – спросила я. «Я не расслышала, Ариша, что ты сказал?» «Я говорю, чем вы так озабочены, мадемуазель?» Дед посмотрел на меня, потом на Алину. «У вас такой вид, милые барышни, словно вы решаете проблему вселенского масштаба». «Да вот, Аристарх Владиленович», – пожаловалась Нечаева, – «думаем, кому бы отдать бизнес одного мерзавца?» «А что за бизнес?» – поинтересовался дед, принимаясь уминать блинчики. «Станция технического обслуживания автомобилей». «Вы, Аристарх Владиленович, случайно не хотите заняться этим? Дело прибыльное». «Я? Бизнесом?» Ариша удивленно посмотрел на меня. «Я об этом даже не думал». «А вы подумайте, Аристарх Владиленович», – сознанием дела посоветовала Алина. «Занятие, конечно, хлопотное, зато доход». Алина многозначительно закатила глаза. «А ты откуда знаешь?» – спросила я. «Одно время я встречалась с владельцем СТО». «Ну и?» «Что «и»?» «Любил он меня, конечно, до безумия. Водил по ресторанам, ночным клубам, кегельбанам». «Это понятно, только я не про это спрашиваю». «А про что же?» «А, ну да, про доход», – догадалась Нечаева. «Доход у него был очень хороший. Он через некоторое время пристроил себе еще один цех – кузовной, затем сделал мойку. А это знаешь, какие деньги? Зато и прибыль у него потом возросла сразу втрое. Я слышала, он кому-то по телефону говорил. Так что подумайте, Аристарх Владиленович, дело-то выгодное. Будете хозяином СТО, я у вас буду машину ремонтировать. По льготному тарифу, разумеется, как своя». Дед поёрзал на стуле и поглядел из-под лобья на меня. Я догадалась, что быть владельцем автомастерской ему совсем не улыбалось. Ариша чисто психологически не мог заниматься бизнесом. Да и не собиралась я ему ничего дарить. Не хватало еще, чтобы меня обвинили в материальной заинтересованности. А вы станцию этого вашего Артема отдайте кому-нибудь из его бедных родственников, посоветовал дед. Ведь наверняка у академика остались еще какие-нибудь родные и близкие люди. «А что? Это мысль. Пожалуй, я так и сделаю. Остается только разыскать этих самых бедных родственников». Сами о себе они до сих пор не заявили. Может, Федор поможет мне в этом деле. Надо будет расспросить его на этот счет. «Заодно не забудь расспросить его о семейном положении», – напомнила подруга. «Вдруг он все-таки холостой». «Кто холостой?» – встрепенулся Ариша. Я посмотрела на Алину с укором, не могла сказать мне об этом наедине. Нечаева прекрасно знала, что мой дед просто спит и видит выдать меня замуж. На этой почве у нас частенько возникают маленькие семейные неурядицы. «Ты у нас холостой», – сказала я. «Готовься, будем тебя женить». «Меня?» – удивился дед. «Зачем?» «Как зачем? Будешь у нас молодоженом, и жена станет готовить тебе настоящую домашнюю еду – щи, каши, котлеты. Тебе ведь надоело давиться полуфабрикатами?» «Мне?» «Я ничего такого не говорил, Полет. А вот тебя выдать замуж как раз не мешало бы, чтобы ты была молодоженкой и готовила мужу настоящие обеды – щи, каши, котлеты. Я бы даже мог познакомить тебя с одним молодым человеком». Предложение не прошло. «Еще есть идеи?» Ариша вздохнул. Дед, конечно, был страшно озабочен моим холостым положением и имел обыкновение время от времени напоминать мне о необходимости в моем возрасте уже иметь семью или, по меньшей мере, кавалера. «Нет, а как насчет просто познакомиться?» «В другой раз, дедуль. Именно сейчас я очень занята». «Ты всегда найдешь отговорки», – проворчала Ариша, вставая из-за стола. «Мерси вам за обед».